Делается, Максим Петрович, то, что неминуемо происходит, когда большая сила неожиданно налетает на другую. Отступаем. Отступаем или погибаем? Ведь какая дьявольская техника у него? Дьявольская, нахмурился Созинов. И больше, чем у нас. Ты мне честно скажи, вояка. Вот теперь, когда наша армия осталась без лучших командиров, справимся мы с фашистами или нет? Уничтожим. В этом и сомнений быть не может. Нет такой силы, не родилась и не может родиться в мире такая сила, чтобы поставила на колени наш народ. Слово набегало на слово, шепот перерастал в приглушенную речь, становясь все громче. Фашисты, нападая на нас, не знали, что такое наш народ. Теперь узнают и навек запомнят. И я так думаю. Только иной раз сомнение такими клещами сдавит сердце, что не знаешь, куда деваться. Тяжело, ох, как тяжело сейчас на душе. Возьми самого простого человека. У него жизнь переломилась, надвое переломилась. Меня заставляют шпалы заготовлять, а мне легче самому под колеса лечь, чем эти шпалы делать. Эх, только бы дожить до счастливых дней, когда Красная Армия придет, когда ко всем сыновья вернутся. Спасибо, утешил старика. И он подал гостю крепкую руку. А Михайло долго не мог уснуть, ворочаясь сбоку на бок и неотступно думая об одном. Безмерно много может вместиться в сердце, если оно не отягощено равнодушием, пороками, мелочностью. Нелегко тебе, боец, в этих лесах. От пули можно укрыться, от смерти тоже, а от совести никуда не уйдешь. И каждый день для тебя равен году, а кусок хлеба камнем застревает в горле. Говоришь с самим собой, убеждаешь себя, что сейчас нельзя еще действовать. Разум соглашается, а совесть выглянет, как луч из-за облака. Осветит все, и сердце снова в тревоге. Имеешь ли ты право есть незаработанный хлеб? Как ты можешь сидеть в этом уютном уголке, когда твои братья грудью сдерживают вражеское железо? Вечером придет лесник. Бросишься к нему и услышишь все то же. Облавы, разъезды, автоматчики гонят пленных. Люди мрут с голоду в лагерях. Пережди, натешатся здесь, дальше поедут. Терпения не хватает, Максим Петрович. Последняя ниточка обрывается. А ты с умом обрывай, чтобы побольше наших врагов в земле гнило. Война, сынок, тоже работа. Тяжелая. Но работа. С нею в один день не управишься. А трудиться надо толково, без дерготни. Вон, гляжу, Соломей тоже не терпится. Не домой ей хочется, а нырнуть с головой в новые, в боевые дела. Что-то затеяла уже. Недаром за охраной следит. Я даже прикрикнул на нее. Того и гляди, не убережется. Михайло беззвучно, как тень, выходил из дома, углублялся в чащу и бродил там, прислушиваясь к каждому шороху. Перед ним теперь часто раскрывался простор, дух захватывало от неповторимой прелести. Приходили друзья, убитые и окутанные туманом неизвестности. Он мысленно говорил, радовался и печалился вместе с ними, воевал. И постоянно ощущал рядом Тура, ощущал его физически, хотя разум омрачали почти неоспоримые доказательства гибели друга. К счастью, на чердаке у Максима Петровича Михайло нашел целую военную библиотеку. Сын лесника учился в академии. И Созинов часами просиживал за книгами. Изучал все, что могло пригодиться ему, особенно в условиях партизанской войны. И впервые за все эти дни, с наслаждением погружаясь в теоретические рассуждения, он стал успокаиваться, испытывать приятное ощущение вновь обретаемого душевного равновесия. Одну за другой поглощал он книги, и прочитанное прочно укладывалось в памяти. Укреплялась вера в свои силы, сознание своей значимости. Все это пригодится ему. И как еще пригодится? Нет, он не даром ест хлеб. Он часто отрывался от стола, переполненный прочитанным, мерил широкими шагами комнату или уходил во двор, в лес, где хлопотала по хозяйству работящая и проворная Соломия с неторопливой Аленой Михайловной, молча тосковавшей по своим сыновьям. Изо всей родни у лесничихи осталась только невестка, жена среднего сына. Созинов с затаенным волнением следил за каждым шагом Соломии, чувствуя, что его все больше и больше тянет к ней. Подавлял свое чувство, сдерживал его, как сдерживает гатью паводок. Оно все пребывало, отягощая своим грузом беспокойное сердце. Он ловил себя на том, что с жадностью вглядывается в стройную фигуру девушки. Все в ней казалось завершенным и чистым, и бархатный взгляд продолговатых глаз, и улыбка, улегшаяся в ямочки возле уголков губ, и легкая походка с характерным наклоном вперед, и певучая мелодичная речь. Когда она говорила, обнажались ослепительные зубы, сходились над переносием ровные маленькие брови. В мечтах он всегда видел ее рядом с собой. То они в лесах вместе бились с врагом, то он возвращался с партизанами в лагерь, а она ждала его на пороге землянки, улыбаясь одними глазами и боясь броситься навстречу. Такая не бросится. Природная сдержанность подавит самые глубокие чувства, только взгляд расскажет обо всем. И было горько подмечать, что девушка сторонится его. На самом-то деле она не сторонилась, только была сдержанной, и, едва уловив на себе пристальный взгляд, опускала глаза. А Михайло с тревогой замечал, что чувство все меньше слушается его, размывает преграду и вот-вот хлынет через край. Как-то ясным вечером, когда на дымчато-зеленых волнах заката покачивались обломки золотых плотов, на озере прозвучал выстрел. Созинов стремглав выбежал из дома. Осторожно пробираясь между деревьями, увидал посреди озера в лодке Соломию. Она быстро гребла к высокому камышу. За кормой кипела вода. Вот лодка уткнулась в черно-зеленый мох, и девушка выпрыгнула на берег. В одной руке у нее была винтовка, в другой — сбитая сова. Увидав Созинова, девушка остановилась и гордо подняла оружие. — Михайло Васильевич, глядите! Счастье нашла. А ум потеряла. Нашла место для стрельбы. Ты что, хочешь полицаев в лесничество зазвать? И так уже кое-кто из этих псов косится на Максима Петровича. Не удержалась. Виновато вздохнула девушка и бросила на землю пеструю ржавого оттенка птицу. Плоская старушечья голова совы зло поблескивала желтыми продолговатыми зрачками. Созинов крепко обеими руками схватил винтовку и заволновался, почувствовав знакомое прикосновение приклада к плечу. Он уже понимал, почему Соломия не удержалась и всколыхнула лес торжествующим выстрелом. Это был выстрел надежды. Михайло прищурился и сам едва удержался, чтобы не отвести затвор. «Где взяла?» «Там», — неуверенно показала она рукой в пространство. «Возле болота в кустах валялась». «Вряд ли», — усомнился он, разглядывая цевье. «На ней не ржавчинки. Где, говоришь, достала?» «Я ее у надсмотрщика». Зазевался в лесу, когда лесорубы домой шли. Навеселе был. У надсмотрщика? Молодчина. Я думал, ты только хозяйничать умеешь, — засмеялся Созинов. Но девушка обиделась. Лучше ничего не придумали. В кухарке меня определили. Тебя определишь. Михайло вернул оружие девушке. А теперь все-таки придется проверить. Не прилетела ли на твой выстрел какая-нибудь ночная птица? Тогда мы ее ночевать спровадим. Глаза Соломея решительно блеснули. И этот неожиданно холодный взгляд запомнился Созинову надолго. Вот тебе и лирическая натура. И они пошли по берегу озер, горевших вечерними красками, как гигантские подсолнухи.